Мир вам, братья и сестры. Сегодня хотел пообщаться с вами на такую интересную тему, как упование на Бога, как надежда на Него, вера и так далее. Потому что вот это фундаментальная тема, без которой невозможно хождение с Духом Святым. Потому что Слово Божье нам говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Итак, без веры угодить Богу невозможно. И мы сегодня посмотрим в Слово Божье, посмотрим на веру людей Божьих, прочитаем о четырех героях и посмотрим, что у них общего, а затем сделаем на основании этого вывод. И мы с вами знаем, что нам порой приходится вот эта вот борьба делать, вот этот вот выбор, когда нам нужно уповать, доверять Духу Святому, вот идти с Ним. А бывает тяжело это сделать, и бывает обязательно вот какое-то противодействие идет со стороны, вот начинается эта борьба. И вот сегодня посмотрим, как нам побеждать в этой борьбе, когда вот нужно довериться Богу, когда нужно уповать на Него, но есть обязательно какое-то противодействие нашей вере. Вспоминается один случай, когда Дух Святой зажигал мое сердце и готовил ко служению. Нужно было поехать и служить людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Я знал, что это от Господа, вот в сердце так вложил Господь это желание камнем. Но началось противодействие. И звонил другу своему, Женя его зовут, общался с ним. И он говорит, зачем тебе это надо? Зачем тебе эти люди? Давай приезжай ко мне, работать будем вместе, найду тебе работу, будешь зарабатывать средства, жить как все и так далее. Но я знал голос Духа Святого в моем сердце, что в настоящий момент нужно поехать, посвятить себя на дело служения Господу. И родные, бабушка неверующая, тетя неверующая тоже говорят, что ты там делаешь, давай вот работать, иди на работу. Но Дух Святой действует таким образом, что когда мы доверяемся Ему, он вот, и бабушка стала это, верующая еще в церкви, и тетя, и совершают оба служения. Но я принял решение, конечно, довериться Духу Святому, идти за ним, и вот мы с братом выехали сюда, в вашу церковь, на служение. По дороге нужно было заехать к одной старице, мы заезжали к одной старице с этой церкви, и она узнала, что я еду на дело служения, задала мне первым делом такой вопрос: «А когда ты принял крещение?» Я ответил: «Ну вот, недавно принял крещение». Она сказала: «Ну, ты новорожденный», вот, он махнула рукой как-то так немножечко, я так, ладно, перенес это как бы. Но дальше она задала следующий вопрос, такой, она жизнь прожила, и вот такой вопрос ее интересовал. «А сколько тебе там будут платить денежных средств?» Я ответил ей, не стесняясь, и она сказала: «Ну, в Москве-то на эту сумму не разгуляешься». Ну, я ответил, что я еду не разгуляться, я еду на дело служения, а вот не для себя жить. И сказал ей следующую фразу из Слова Божьего. Эта фраза, она вот в сердце моем, знаете, вот так вот обитала на это слово, я на Божье слово уповал всем своим сердцем. И я ответил ей: «Прежде всего, ищите Царствие Небесного. Все остальное приложится вам». После этого Слова Божьего она как будто бы изменилась. Сразу же она изменилась, не стала задавать уже этих вопросов, немножечко так поняла. И когда мы уходили, попив у нее чай, она говорит: «Простите меня за то, что я вот так вот говорила. Разрешите мне за вас помолиться». И вот одно это слово: «Прежде всего ищите Царствие Небесное, все остальное вам приложится». И знаете, В жизни так и получилось, и в жизни так и случается. Тот, кто уповает, тот, кто доверяет, тот, кто надеется всем своим сердцем, в Господе Боге возлагает надежду свою, тому Господь и все остальное прилагает, все остальное добавляет и все остальное дает. Ну а вот этот вот друг Женя, он не стал уповать на Бога, он не стал искать его воли, а захотел быстро жениться. Нашел сестру в церкви, быстро женился на ней, но уже через месяц понял, что как-то это вот не его, перестал слушаться голоса пастора, начал отходить в сторону, развелся, ушел в грех вот в такой вот. И после этого Бог его несколько раз предупреждал, но он все-таки решил с ней развестись. В тот день, когда он с ней развелся, он попал в страшную аварию. Весь позвоночный столб был соединен в металлических конструкциях, еле ходил, год почти в лежачем положении был и так далее. Поэтому, дорогие, будем доверяться Слову Божьему, которое Он говорит каждому в наши сердца, потому что на каждом служении, каждый раз, когда мы открываем Слово Божье, каждый раз, когда мы входим в молитвенную комнату, Дух Святой, Он обращается к нам, или обличает, или наставляет, или наставляет, но обязательно Он к нашим сердцам что-то говорит. Так вот, будем внимательны к Его голосу, потому что Слово нам говорит: «Овцы мои слушают и знают голос мой». Будем к Нему прислушиваться. Итак, давайте посмотрим на упование Божьих людей. Первое. Книга «Иисус Навин», 6 глава. Прочтем с вами с 1 стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу: „Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. В 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Здесь Иисусу Навину нужно было довериться, нужно было уповать вот на этот голос Божий, и нужно было взять и обходить город, трубить трубами. Но он мог по-человечески задать следующий вопрос: «Господи, но ведь здесь нужны стенобитные машины, целая армия, различные там оборудования, чтобы вот эти стены рухнули, а не просто в трубы дудеть». Но Иисус Навин был муж веры, и он поступает именно так, как сказал ему Господь. Делает именно вот таким вот образом, и мы с вами знаем, что стены Иерихона падают. Бывает также и в нашей жизни, когда мы слышим голос Духа Святого, можем немножечко с Ним не соглашаться, какое-то противодействие может быть, но мы с вами понимаем, если мы с вами поступаем так, как говорит Священное Писание, Слово, как говорит Господь, то стены вот этих вот наших проблем, стены Иерихона, они падают. Прочтем дальше. 7 глава, с 1 по 5 стих. Здесь уже рассказывается о том, когда Иисус Навин одержал эту победу упованием на Господа. И вот дальше они хотели захватить Гай. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. И Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. И вот тут же, после вот этой вот великой победы, после вот этого великого упования народа Божьего, мы видим о том, что они начали уповать на собственные силы. Не утруждай, там мало людей, 2-3 тысячи пошли, и этого хватит. А Господа не вопросили. И оказалось так, что в их стане как раз вот оказалось это заклятое, оказался грех. И Господь, так как они его не вопросили, еще было заклятое, с ними не пошел. И они по своим силам обращаются в бегство. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Только что великая Божья победа, сердце народа как сердце единое стало, огромную силу Божию они видели своими глазами, когда доверялись Ему, когда уповали на Него. Но спустя несколько дней сердце народа растаяло и стало как вода. Почему? Потому что они перестали уповать на Господа. Они перестали Ему доверять и вопрошать к Нему и у Него. И был грех в их стане. Бывает так и в нашей жизни, поэтому, дорогие, когда вот бывают такие победы и упования в нашей жизни, будем до конца совершать это, зная, что вот такие вот примеры уже нам здесь оставлены. Следующий пример. Царь Давид. Откроем Псалтырь, Псалом 39. С первого стиха прочтем. И он говорит: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи». И здесь Давид говорит: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал мой вопль, и извлек меня из страшного рва, из тинистого болота». Что это за период здесь Давид описывает? Какое это болото в его жизни, какой это ров? Но мы вспоминаем, что однажды он был вот ненавистен царю Саулу и бегал от него по этим пустыням, по вот этим вот горам, по вот этим вот пещерам. Он скрывался от него, и над Давидом всегда вот была такая опасность смерти. В любой момент могли его схватить и предать смерти. Но он всегда уповал на Господа, он всегда доверял Ему. Он знал, что ранее он был помазан в цари, и он вот ждал Божьего избавления, Божьего спасения. Даже тогда, когда его противник Саул был перед ним на земле, и он мог одним ударом или одним приказом расправиться с этой проблемой, он так не поступал, потому что он не уповал на свои собственные силы, на силу своих людей. Он доверял и уповал на Господа, когда Он выведет его правду, свет его, справедливость его, тогда он и ожидал Божьего спасения, хотя ему было очень тяжело. Псалом 36, с 3 стиха. Давид дальше нам говорит. 36, 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». И он говорит здесь: уповай на Господа, добро делай, от зла устраняйся. Потому что Саул очень много зла причинял Давиду, но Давид той же монетой не расплачивался. Зло ему не причинял, а в сердце его жило лишь только добро. Поэтому Господь и поставил с чистым сердцем Давида на царствование. А того человека, у которого было вот это вот гнилое сердце, он его убрал. И мне здесь вспомнилась такая притча о яблоках. Однажды один человек позавидовал своему соседу, у него дом был лучше, участок был гораздо красивее. И он вот думал, что бы ему такого сделать. И вот набрал ведро помоев, принес ему, поставил под дверь, позвонил и убежал. Сосед понял, в чем дело, взял это ведро, помыл его до блеска, отмыл, пошел на участок, собрал полное ведро отборных яблок. Принес ему на тоже порог, позвонил ему и подарил ему эти яблоки. Когда вышел тот сосед и спросил у него: почему ты так поступаешь? Почему ты так? Я вот так тебе со злом, а ты ко мне с добром. И он ответил ему: каждый дает ближнему своему то, что он имеет в своем сердце. Поэтому, дорогие, даже когда будут вот такие вот проблемы с какими-то людьми, вот как Давид и Саул, будем доверять Господу и будем уповать на Него. И написано, что уповай на Него, и Он совершит, выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Всем будет это ясно. Следующее. Гидеон. Давайте откроем книгу Судей, 6 глава. И прочитаем, что Слово Божие нам здесь говорит. Книга Судей, 6 глава, с 25 стиха. «В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу, Богу твоему, на вершине скалы этой. В порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью». И вот здесь Господь находит себе такого человека, одного, который должен был спасти вот этот вот народ израильский. Господь избрал его и видел, что он может довериться, что он может доверять Господу, несмотря ни на что. Такое качество у него было. И он дает ему первое задание. Он должен был разрушить жертвенник Ваала и срубить священное дерево своего же отца. То есть пойти против отца. И за это он знал, что могли даже предать его смерти. Но он слушается гласа Господа и выполняет это поручение, несмотря ни на что. Давайте Дальше мы прочтем. «Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваала разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на вновь устроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гидеон, сын Иоаса, сделал это. И сказали жители города Иоаса, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала, срубил дерево, которое было при нем. Иоас сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто ступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И Гидеон здесь не был предан смерти. Прошел это испытание, и Господь посылает ему другое испытание, чтобы он вот этим вот упованием воспользовался. Ему нужно было победить целую армию с 300 храбрыми воинами. 7 глава с 9 стиха. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан, слуга твой». И должен был войти с 300 человеками, с кувшином и со светильником, и с трубою на 3 отряда разделиться и сделать следующее. Разбить сосуд, то есть выдать себя вот этим вот светом и еще подудеть на, в глазах у целой армии. Но Гидеон доверился здесь Господу, и мы знаем, что он одержал победу. Так же и в нашей жизни, когда мы с вами доверяемся Господу, он дает нам победу. Ну и последнее. Эзекия, 4 книга царств, 18 глава. Давайте с вами откроем ее с 4 стиха. «Эзекия отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля кадили ему, называли его Нехуштан». Царь Эзекия приходит на смену своему отцу, отмеряет всю мерзость, запустение и открывает двери Дома Божьего. Но приходит опасность на него, и он вначале отдает им все золото, чтобы вот как-то умилостивить их, но это не помогает, и тогда он решается воззвать Господу. Но до этого прочтем слова Рабсака. «И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя Ассирийского». Так говорит царь, «Пусть не обольщает вас Эзекия, ибо он не может спасти вас от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Эзекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Эзекия, ибо так говорит царь». То есть здесь говорит он о том, что пусть Эзекия не обнадеживает вас Господом. Но Эзекия делает ключевые действия. 19 глава с 14 стиха. «И взял Эзекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Эзекия пред лицом Господним, и молился Эзекия пред лицом Господним и говорил». И он обращается к Господу, рассказывает ему всю эту историю, и вот Господь отвечает ему про того Рабсака. «Кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос, и поднял так высоко глаза свои на святого Израилева?» И Господь вступается за свой народ и за Эзекию, и на утро 180 тысяч были поражены ангелами Божьими. Упование Эзекии спасает целый народ. Упование Давида спасает народ. Упование Иисуса Навина спасает народ. И там, где мы с вами сегодня находимся, наше с вами упование будет спасать наше окружение. Поэтому будем доверять Господу, будем уповать на Него, потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Также по этому поводу в Евреям 11 главе замечательная глава, глава веры. Прочитайте ее, пожалуйста. Поэтому на основании Слова Божьего мы видим, и здесь очень много историй, числа им нет, поэтому будем уповать и доверять Слову Божьему. Когда Он нам говорит так, или когда Слово Божье, будем повиноваться Слову Божьему и Духу Святому, зная, что так мы одержим победу. Во имя Господа, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.